Третье. Типы политических систем. Многообразие политических систем, существующих в современном мире, указывает на то, что на процесс их формирования и функционирования оказывает влияние множество факторов – исторические традиции, культура, экономическое развитие, зрелость гражданского общества, геополитические условия и так далее. Преобладание тех или иных факторов обусловливает их особенности и неповторимость. Однако теоретический и практический интерес представляет то, что их сближает, позволяет выявить роль универсальных механизмов и закономерности их функционирования. Практическое значение классификации политических систем состоит в определении достаточности условий, позволяющих политическим институтам эффективно функционировать и успешно выполнять свои политические роли. Типология политических систем осуществляется на основе учета различных признаков оснований. Одна из первых классификаций типологии исходит из характера их взаимоотношений с внешней средой. По этому критерию политические системы подразделяются на закрытые и открытые. Закрытые политические системы имеют ограниченные связи с внешней средой, невосприимчивы к ценностям иных систем и самодостаточны, то есть ресурсы развития находят внутри таких систем. Открытые системы активно обмениваются ресурсами с внешним миром, успешно усваивают передовые ценности иных систем, подвижны и динамичны. Примерами закрытых систем могут служить бывшие страны социализма СССР, Венгрия, Болгария и так далее. Развитые демократические государства Запада представляют собой пример открытых политических систем. Достаточно распространенной является классификация политических систем по политическому режиму, то есть на основе характера и способов взаимодействия власти, личности и общества. По этому критерию выделяются тоталитарные политические системы, авторитарные и демократические. Для тоталитарной политической системы характерно полное подчинение личности и общества власти, регламентация и контроль за всеми сферами жизни людей со стороны государства. Авторитарная политическая система основана на неограниченной власти одного лица или группы лиц при сохранении некоторых экономических, гражданских, духовных свобод для граждан. Демократическая политическая система предполагает приоритет прав личности, контроль общества над властью. Французский политолог Блондель различает политические системы по содержанию и формам управления. Он выделяет пять их основных разновидностей. Первое – либеральные демократии, в которых принятие политических решений ориентировано на ценности индивидуализма, свободы, собственности. Второе – коммунистические системы или авторитарно-радикальные, ориентирующиеся на ценности равенства, социальной справедливости. Третье – традиционные политические системы, опирающиеся на олигархические формы правления и ориентирующиеся на неравномерное распределение экономических ресурсов и социальных статусов. Четвертое – популистские политические системы, преобладающие в развивающихся странах. Они используют авторитарные методы управления и стремятся к большему равенству в распределении благ. Пятое – авторитарно-консервативные политические системы, преследующие цели сохранения социального и экономического неравенства, ограничения политического участия населения. В основу классификации политических систем может быть положен классовый принцип, то есть интересы какого класса выражает политическая система. Подобная типология характерна для марксизма, который рассматривал политическую систему в качестве инструмента в руках экономически господствующего класса. Страница 144. По этому признаку выделялись рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая, социалистическая политические системы. Общепризнанной в западной политической науке является типология политических систем Алманда. Он различал их по типу политической культуры и разделению политических ролей между участниками политического процесса. Алманд выделил четыре типа политических систем – англо-американская, европейско-континентальная, доиндустриальная и частично индустриальная, тоталитарная. Для англо-американской политической системы США, Великобритания характерна высокая степень разделения политических ролей и функций между участниками политического процесса – государством, партиями, группами интересов и так далее. Власть и влияние распределены между различными звеньями политической системы. Политическая система функционирует в рамках однородной культуры, ориентированной на защиту общепризнанных в обществе либеральных ценностей – свободы, безопасности, собственности и так далее. Европейско-континентальная политическая система страны Западной Европы отличается расколотостью политической культуры, наличием внутри национальных культур противоположных ориентаций, идеалов, ценностей, присущих какому-то классу, этносу, группе, партии. Поэтому разделение политических ролей и функций происходит не в масштабах общества, а внутри класса, группы, партии и так далее. Однако наличие разнородных субкультур не мешает находить в обществе согласие, поскольку имеется общая культурная основа – либеральные ценности. Доиндустриальные и частично индустриальные политические системы имеют смешанную политическую культуру. Она состоит из местных политических субкультур, в основе которых лежат ценности клана, рода, общины, племени. Поэтому найти согласие и компромиссы здесь, не прибегая к насилию, практически невозможно. Интеграция общества с помощью насилия приводит к концентрации власти и влияния в руках узкого круга лиц. Тоталитарные политические системы функционируют на основе приоритета классовых, национальных или религиозных ценностей. Власть сконцентрирована в руках монопольно правящей партии или группы лиц. Она контролирует все стороны жизнедеятельности общества и индивида. Существуют и другие классификации типологии политических систем, но они значительно менее известны.